Пусть легкомысленная, какой она многим казалась, младшая дочь Петра не располагала ни средствами, ни местом для строительства. Пусть каждая ее попытка украсить свой нищенский двор рассматривалась императорским двором как начало заговора и признак государственной измены. Пусть любое начинание отравлялось тенью монастыря, в котором она могла оказаться каждый день по воле очередного правителя. Тем не менее, какие-то поделки производились, услугами строителей она пользовалась. Это Иван Бланк, поплатившийся за связь с цесаревной, ссылкой в Сибирь. Сегодня в Москве остались главным образом работы его даровитого сына Карла Бланка, всю жизнь строившего в старой столице. И это Пьетро Трезини, родственник первого архитектора Петербурга, строителя многих его зданий и Петропавловской крепости, любимого Петром Доменико Трезини. Доверие к старым слугам, но опытный дипломат знал и другое. В представлении, наконец-то обретшей власть цесаревны, они могут стать символами ее былой нищеты и бесправия. Кто знает, как в результате своевольная Елизавета отнесется к ним. Судить можно было только по ее поступкам и словам. Между тем, в первых же указах фигурируют две одинаково занимавших императрицу постройки – собор и театр. Собор должен был воплотить благодарность дочери Петра гвардейскому полку, первому принесшему ей после дворцового переворота присягу на верность. В слободах Преображенского, батюшкиного, как любила говорить сама Елизавета, полка, должен быть построен соименный полку храм с пределом в честь Климента, папы Римского, на день чествования памяти которого пришлось счастливое восшествие на Отеческий престол. Театр — это подарок Москве, в преданности которой былая цесаревна не испытывает полной уверенности. Москва сохранила свой непокорный нрав. В ней немало родственников, сосланных и казненных еще в батюшкины времена, которые не пожелали искать милости и прощения у петербургского двора. Наконец, недавняя история с поднесенными Анне и Иоанне кондициями тоже способна навести на серьезные размышления. Елизавета предпочитает сделать старой столице царский подарок, которым и займется Растрелли. Что же касается полковой слободы, предусмотрительность и осторожность не могли помешать. Понимая, чем она обязана имени отца, Елизавета Петровна и здесь, в выборе зодчего, апеллирует к отцовской памяти. Пусть проектом Преображенского собора займется Михаил Земцов, всем обязанный Петру Первому и ценимый им. Трудно найти более яркое воплощение всех тех качеств, которые вызывало к жизни и поддерживало петровское время, чем деятельность Земцова. Подростком приезжает он в новостроящуюся столицу на Неве и овладевает итальянским языком. Царь нуждается в переводчиках. Не удовлетворившись этой первой профессией, Земцов уже 22 лет оказывается в городовой канцелярии, занимавшейся возведением Петербурга, в качестве ученика первого архитектора города Доменико Трезини. Формально ученик, в действительности через считанные месяцы помощник. 9 лет пребывания в заваленной работами мастерской Доменико Трезини приносит ему и превосходную профессиональную подготовку, и личную известность в строительных кругах. Его запрашивает к себе главный распорядитель дворцовых работ Микетти и сразу же направляет в Екатерининталь строить по его проекту великолепный дворец. В 1723 году Петр обращает внимание на дельного и энергичного строителя. Земцов получает поручение ехать в Стокгольм со сложным и очень необычным заданием. «Ехать тебе в Стокгольм и там осыскать, как у них держится подмазка у палат, также и в городах. У тех, которые к земле, так и на площадках, ежели есть площадки, чем крепят оттечи, и приговорить на нашу службу человек также двух иных мастеров». Желание Петра было выполнено. Из числа необходимых ремесленников Земцов привез с собой мельничного мастера, плотника, пружинного мастера, стейнмастера или кменосечца и садовника. С отъездом в следующем году из России Микетти Земцов по распоряжению Петра заменит его в ведении всех дворцовых построек. Ему же передаются обязанности городового архитектора Петербурга. Уже при Анне Иоанне он станет к тому же архитектором Александра Невского монастыря и все годы будет вести основанную в Петербурге архитектурную школу, выдвигая оригинальные мысли об организации обучения.